Глава 17. День, когда я наконец-то сумел уверенно воспроизвести печать Доппельгангера, ничем особенным не выделялся из череды предыдущих дней, натурально слившихся для меня в одну сплошную пелену. Я работал практически без сна и отдыха, поглощая знания Веда со скоростью взбесившегося пылесоса, и если бы не ежедневные медитации, помогающие очистить время от времени закипающие мозги, я бы уже сломался, невзирая на тот момент, что организм ведьмака намного устойчивее к таким нагрузкам, чем у простого смертного. Ну и у этой прочности тоже имелся свой предел. Неделю без сна я тоже не выдержал бы и в один прекрасный момент напрочь отключился. Больше суток я лежал словно мертвый, не подавая практически никаких признаков жизни, даже дышал через раз, чем немало перепугал своих домашних. Уж что они только не делали, чтобы меня реанимировать, но все их действия не принесли абсолютно никакого результата, и не будь рядом с ними моего одноглазого братишки, заверившего моих убитым горем хозяюшек, что со мной ничего страшного не произошло, наша магическая связь действовала до сих пор и позволяла чувствовать состояние друг друга, я просто слишком перенапрягся, вот аварийный выключатель и сработал, начисто меня вырубив. Когда я очнулся, то был жутко недоволен. Каждая минута была на счету, а я, можно сказать, проспал почти двое суток. Естественно, что после этого получила от Глафиры Митрофановны по самое неболуся. «Продолжай в том же духе». «Недовольно», — высказалась она, — «и в конце концов потеряешь еще больше времени, если окончательно не сдохнешь». После чего мне был приведен 1001 пример, чем может закончиться мое неуемное рвение, и беспробудный сон в течение пары суток был отнюдь не самым страшным исходом. Наука знает примеры, когда подобное надругательство над собственным организмом заканчивалось длительной комой. И спорить с доктором медицинских наук не имело никакого смысла, и я пообещал, что не буду больше испытывать себя на прочность, а выспаться мне действительно стоило, ведь буквально в этот день я сумел произвести печать двойника. Следующим этапом мне предстояло проверить ее работоспособность, ну и поскольку других вариантов для копирования у меня под рукой не было, я мог потренироваться лишь на этих двоих людях, Глафире Митрофановне и Акулинке, и одном злобном духе Лихоруке. С моими хозяйками была лишь одна беда, они были женщинами, а я как-никак мужчина. Как в этом случае поведет себя заклинание, я не знал, а Лихорук так и вовсе был нечистью. Ну и отправляться в дорогу, не проверив работоспособность печати, от которой зависело мое беспрепятственное проникновение в столицу Рейха, я тоже не мог. В общем, особого выбора у меня не было. Это будет либо мамашка, либо ее дочка. Заморачиваться с копированием нечисти я не хотел. Все-таки моим объектом копирования станет именно человек, а не нечистый дух. Поэтому и пробовать надо было на людях. Я еще раз проверил правильность начертания печати, сверяясь с книгой заклинаний. Пробежался взглядом по самым сложным связкам и знакам. Все оказалось правильным до самых распоследних мелочей. Переживать не стоило. Но перед первым применением заклятия я все равно дергался. Сами бы попробовали оказаться на моем месте, так сразу бы узнали, почем фунт лиха. В общем, приготовивши печать, я засел в старом сарае, зарывшись возле стены в прошлогоднюю солому, которой он был набит. Долго думать над тем, кто же станет матрицей для копирования, я не стал. Я решил применить печать на первом же человеке, что окажется в моем поле зрения. Приникнувши глазом к большой щели между досками сарая, я стал ждать. Объявлять же о тренировке своим хозяйкам я не собирался. Не то чтобы я боялся, но было как-то неудобно представать перед ними в образе женщины, причем одной из них же, той, кто первым попадется в прицел, и первой мне на глаза попалась Акулинка. Что ж, похоже, мне придется какое-то время почувствовать себя молодой красивой девушкой. Прикольный, наверное, будет опыт. Печать, напитанная силой, уже висела в воздухе, и мне стоило только мысленно указать на объект копирования, что я и проделал. Сложная светящаяся конструкция, невидимая, впрочем, в обычном зрении, величаво проплыла по воздуху, как улитки, а затем стремительно в нее впиталась. Девушка даже и не заметила моего магического воздействия, и это было весьма хорошо. Не хотелось бы, чтобы те фрицы, в кого я в будущем соберусь копировать, дублировать, Что-то чувствовали до тех пор, пока я их в расход не пущу, чтобы шума лишнего не поднимали. А пока что все шло по заранее намеченному плану, и это здорово. Прошло, наверное, секунд 9-15, прежде чем печать вынырнула из тела Акулинки, слегка изменив первоначальную окраску свечения. К этому я тоже был подготовлен, прочитал в Веде, как происходит процесс созидания полного полноценного доппельгангера, а не какой-то там примитивной внешней копии. На первом этапе печать собирала данные для создания двойника, на втором перестраивала тело мага согласно собранной информации, подгружая в мозг часть памяти, привычек и особенностей поведения оригинала, так что доппель должен был выйти совершенно неотличим от объекта копирования. Печать также неспешно, как и до этого, полетела в мою сторону. Она беспрепятственно прошла через доски сарая и накрыла уже меня. Никаких неприятных ощущений я не почувствовал, хотя, в общем-то, был к этому готов, ведь моему телу грозила грандиозная перестройка. Мало того, что я из мужчины превращался в молодую девушку, так я еще и основательно терял в массе тела. Куда она денется, эта лишняя масса тела, я себе даже не представлял. Но ведь должна же она куда-то деваться, ведь закон сохранения массы продолжает действовать в нашем физическом мире, и замкнутая система, какой по сути является мое тело, так и осталась замкнутой. В общем, долго ломать голову над этим эффектом я не стал. Как говорил мой один приятель из родного времени, когда не мог объяснить странные парадоксы, время от времени встречающиеся на его пути, не иначе черная магия. Вот и я решил поступать точно так же. Черная магия, чего с ней взять? Я опять бросил взгляд на девушку, развешивающую постиранное мокрое белье во дворе на веревках, и залюбовался ее ладной фигуркой, причем обратил внимание на тот факт, что я любовался Акулиной как настоящим произведением искусства без какой-либо сексуальной подоплеки. Странно, но никакого желания у меня не возникало. А ведь и вправду, подумал я, что в последнее время большую часть своего времени я провожу в обществе Глафиры Митрофановны, и из-за постоянной загруженности на Акулину времени практически не обращаю. А вот Глафира Митрофановна, похоже, перетянула все-таки одеяло на себя. Ну и пусть. Роман отличный парень, но меня от чего-то больше к Ване тянет, и у меня от чего-то сладко заныло внизу живота. Чего? Да я едва в голос не заорал от таких странных и несвойственных мне ощущений, но сдержался с трудом, зажав себе рот изящными маленькими ладошками. Эх, что это за хрень такая? Я хоть и ожидал чего-то подобного, но оказался к нему абсолютно не готовым и отнял руки от рта и поднес поближе к глазам. Даже в полумраке сарая мне стало ясно, что это не мои старые руки капитана Чумакова и не руки товарища Чумы, да это же вообще не мужские ладони. Похоже, что печать сработала как положено, и это руки Акулинки. Хрупкие, изящные, которые хотелось взять в свои руки и держать не отпуская. А вот это уже точно я. Похоже, что и мысли, от которых меня недавно бросало сначала в жар, а затем в холодный пот, ей тоже принадлежат. Ничем другим подобную реакцию моего организма невозможно объяснить, но тянущие сладостные ощущения никуда не делись. Твою же мать! Я тупо глядел на чужие женские руки, которые теперь вроде как и мои, и боясь проверить остальные части тела. Ведь это как-то неправильно, что ли? Как подглядывать за голыми девками в бане? Только еще хуже. А тут ведь можно и пощупать, и погладить. По-настоящему ощутить бархатистость кожи и упругость молодого тела. Черт! Я почувствовал, как запылали кончики моих ушей, а кровь прилила к щекам. И ведь это тоже не моя реакция. Или я совсем запутался, чьи же мысли и желания разгорались чудовищным пожаром у меня в голове. Все смешалось в доме Облонских. И хочется, и колется. И страшно аж жуть. Однако же вскоре рассудок взял верх над разгоревшимися чувствами. Для чистоты эксперимента я должен был точно знать, что все у меня получится, что я сумею управлять чужим телом, чужими эмоциями и привычками, иначе миссия по спасению деда накроется медным тазом. Едва я вспомнил про деда, как меня вновь обдало жаром. Какой же Ваня все-таки мужественный. Рома, конечно, тоже, но Ваня... У него такие сильные руки. Как я хотела бы, чтобы он меня крепко обнял, прижал к груди, провел рукой. И я почувствовал, Как соски под гимнастеркой резко набухли и напряглись, ноги крепко прижались друг к другу, а правая рука непроизвольно дернулась в район промежности. «Черт, черт, черт, дьявол, тебя раздери!» Мысли в голове вновь смешались, наполнившись каким-то нереальным сумбуром, словно я попытался разорваться на две части. Сделав глубокий вдох, я вновь взял себя в руки, подавив несвойственные мне мечты и желания. Но как штырит-то, а? Девчонка-то, похоже, крепко влюбилась в дедулю. С одной стороны, это вроде бы нормально. Не будет меня теперь с матерью делить, честно скажу. И если бы мне сейчас пришлось выбирать, с кем связать свою дальнейшую жизнь, я бы точно выбрал мамашку. Как-то прикипела я к ней, что ли. Да и нравится она мне. Чего скрывать, не знаю. Любовь это или что, привязанность, может быть. Ну, я чувствовал, что вместе с нам хорошо. А с Акуленкой я испытывал определенные проблемы, словно пытался ухлестывать за одной из моих учениц из школы. Ведь по возрасту Глафира Митрофановна мне куда ближе. Я же не сопливый пацан, в теле которого очутился, а поживший свой мужик за полтос. И даже она для меня молодуха, каких еще поискать. Несмотря на смену тела, сознание мое прежним осталось. Даже резкое повзросление как нельзя к месту пришлось. Теперь у нас с ней, так сказать, ничья. Но ведь это пока не самое главное. С этим как-нибудь разберемся. Пока идет война, даже не хочу над этим заморачиваться. Любовь, конечно, дело хорошее, но... А ведь печать-то реально работала. Главное теперь не потерять голову, полностью погрузившись в чувства молодой девушки. Нужно оставаться собой, то есть мужиком, даже в таком вот виде, и контролировать свое психическое состояние, пока меня нахрен совсем не размотало. Кстати, о мысли о собственных мужских чувствах к моим прекрасным хозяюшкам как-то сумели подавить мечтания Акулинки о моем старике и реально проветрить голову. Я сделал еще несколько глубоких вдохов, как будто собираясь медитировать. Остался еще один момент. Я все-таки должен досконально проверить свое собственное измененное тело. А вдруг я неверно воспроизвел какой-нибудь сложный узел печати, и вместо прекрасного тела молодой девушки получился какой-нибудь уродливый Квазимодо? Ведь двойник фрица, которого я планирую заполучить в итоге, должен быть просто идеальным, чтобы и его родная мать от меня не отличила, и никакая тварь из гестапо даже прикопаться под него не могла. Так что прости, Акулинка, но это необходимо. Иначе я буду постоянно дергаться и думать, все ли я правильно сделал. Да ладно, ну кого я хочу обмануть? На голое, красивое, молодое тело я бы тоже не прочь посмотреть, я ведь тоже не железный. Да и мужик еще хоть куда. Нет, вы только не подумайте чего. Все будет чинно-благородно. Хотя, признаться честно, было бы очень интересно обогатиться новым опытом, насколько разные ощущения у мужчин и женщин при наступлении этого самого... Да твою же дивизию! Ну и куда меня опять понесло? Все, быстрая проверка тела, и только для дела. И обратно в свою шкурку, уже ставшую такой родной. Иначе у меня от всех этих превращений и переживаний реально чердак поедет. Но это надо же, прямо как в некоторых фантастических фильмах и книгах, где из мужчины в женщину или наоборот. Сделавший еще несколько глубоких вдохов, я дрожащей рукой залез в нагрудный карман гимнастерки, который заблаговременно положил маленькое зеркальце. Вытаскивая круглую стеклюшку, я случайно задел рукой крупный возбужденный сосок, натянувший грубую ткань, и вновь непроизвольно сжал бедра. Черт! На Кулину длительное воздержание тоже действовало, да и еще как действовало. По телу пробежала горячая волна, которая разорвалась в промежности маленькой термической бомбочкой. Не знаю, как трактовать этот выверт моего двойного сознания, но та скопированная печатью женская часть считала мое прикосновение за мужскую ласку и среагировала свойственным ей образом. Тля, надо же спешить, иначе я рискую вообще ничего не рассмотреть. Я подвинулся поближе к щели сарая, подставляя лицо под лучики солнечного света. Из-за зеркалья на меня взглянула шикарная девушка. Черные распущенные волосы рассыпались по плечам, припухлые чуть приоткрытые губы, которые игриво покусывают белоснежные зубки, слегка раскрасневшиеся щечки. Хватит. Я рывком отодвинул зеркальце подальше от своих глаз. Со внешностью все было в порядке. Точная копия и настоящая красавица. И это не могло не радовать. Теперь убедиться, что и с телом нет никаких проблем, и срочно назад, иначе это превращение меня окончательно доконает, перекидывание в женщину долбит как тараном по мужской психике. Я расстегнул пуговицу на вороте гимнастерки и одним резким движением сдернул ее через голову, ощутив, как качнулось что-то упругое, чего у меня раньше никогда на этом месте не было, бросив гимнастерку на сухую солому, я схватился руками за эти небольшие крепкие полушария, почувствовав под ладонями затвердевшие соски «Черт!» и резко отдернул ладони от груди, словно обжегшись. «Чего же это я творю? Это же сейчас моя грудь!» Но было поздно. Женское тело, упав на солому, уже изогнулось сладостной истоме, вновь распознавшую в прикосновении явное мужское участие. Оно хотело продолжения, и мне едва-едва удалось пройти по самому краю с большим трудом, но все же, удержав себя в руках, я вновь уселся, продолжая тяжело и страстно дышать. Разгоряченное женское тело никак не хотело успокаиваться. Это же вообще полный трэш и угар. Да больше ни за какие ковришки не буду применять печать Доппеля на женщинах. Я бы и сейчас этого не сделал, но и на ближайшие несколько верст не было ни одной живой души. А вот генеральная репетиция перевоплощения была необходима. Остался последний шаг – проверить и нижнюю часть тела. Нужно довести работу до логического конца. А вдруг у меня вместо ног козлиное копыто и хвост имеется? Я ведь ведьмак. И пользуясь сугубо темными демоническими силами, ведь недаром же инквизитора искали хвост у ведьм, а если мне в новом обличье придется идти в какую-нибудь баню, а там хрень обнаружится, которой у меня у оригинала сроду не было. Нет, до конца значит до конца. Я вытащил ноги из сапог, ставшими вдруг огромными, решительно выскользнул из висевших пузырем галифе, даже не расстегивая ширинки. Матери Божья! Да какая же мне чудесная открылась картинка. Только вот непривычный ракурс, да и отсутствие сами знаете чего. Руки так и потянулись потрогать. Может, это оптический обман зрения? Акулина? Неожиданно раздался за спиной жутко удивленный голос Глафиры Митрофановны. Ты чего это голышом по сеновалу скачешь?